Глава 5. Снова я проснулась от барабанного грохота. Открыв глаза, испытала чувство дежавю. Как и в прошлый раз, я спала на груди. Только грудь на этот раз была облачена в рубашку. С опаской подняв голову, я встретилась с внимательным взглядом Риана. «Опять я?» «Что ты?» — не понял Риан. «Опять я у тебя в комнате?» «На этот раз я у тебя», — успокоил он. «А-а-а», — глубокомысленно выдала я и вернулась в исходное положение. «Ты где была?» «Ну вот, допрос с пристрастием начинается». «Пела?» «Пела или пила?» — с усмешкой спросил Риан. «И пила, и пела», — призналась я. «Где?» «В таверне». «С кем?» Я на мгновение задумалась, вспоминая, кто там был, и ответила. «Гномы, торговцы, очень даже хорошие люди, душевные», — поделилась я впечатлениями. «Несколько гоблинов и еще кто-то, я так и не поняла». «И Керриган?» «Ну а как бы я без него туда попала?» — удивилась я. «Действительно, черт бы его побрал», — тихо сказал Риан. «Что было дальше?» «Ничего». «Где ты была до утра?» — прошипел он, начиная закипать. «Вот не надо!» — обиделась я. «Утром я уже здесь была. Зря я, что ли, Керри будила?» «Почему у тебя в волосах сено?» — тихо спросил Риан, взяв себя в руки. Правда, перед этим несколько раз глубоко вздохнул, но я не возражала. «Так спала я там». «С кем?» «С Керри». Грудь заходила ходуном, и я возмущенно застонала. «Мало меня утром укачало, так он еще начинает». «Скажи, что это не то, о чем я думаю». «Даже у нас не допускают пьяных к полетам», — наставительно ответила я. «Ну что за глупые вопросы? И почему каждое совместное утро начинается с допроса? Кстати, а что ты здесь делаешь? Это моя комната». «Нам надо поговорить», — твердо сказал Риан. «А сейчас мы чем занимаемся?» — удивилась я. А потом на меня накатило чувство раздражения. «Ну почему я не могу понежиться утром в постели, а должна отвечать на бездну вопросов?» «Риан, кажется, я догадываюсь, почему от тебя невеста сбежала. Ты, наверное, и ее по утрам разговорами мучил». А еще кто-то говорил, что мужчины по утрам немногословны. Риан напрягся и обиженно засопел. «Я не спал с Марисой. Она приличная девушка». Зло ответил он. «На меня как будто ушат холодной воды вылили. А я тогда кто? Чего он вообще приперся ко мне в комнату? А я, значит, неприличная?» Воскликнула я, как ужаленная, вскакивая на постели. Было обидно до жути. Я даже про головную боль забыла. «Вон!» — закричала я, указывая на дверь. «Я никуда не уйду, пока мы не поговорим», — отчеканил Риан. «Тогда я уйду». Я слетела с кровати и решила удалиться в единственную свободную комнату — ванную. А куда еще? По дворцу в таком помятом виде бродить не стоит, выдворить Риана я не в состоянии. Остается только это. Злая до жути, я решила принять душ. Но это меня не успокоило. Я набрала ванну с ароматными маслами и залезла отмокать. Через некоторое время я почувствовала, как душевное равновесие возвращается. Затем я не спеша сушила волосы и увлажняла тело кремом. Парировала я, и мы продолжили сверлить друг друга взглядами. «Значит так, вчера Ты во всеуслышание объявила себя моей невестой. Что? Опешила я. Ничего подобного я не помнила. А как еще понимать твои слова, что богиня откликнулась на мой зов и перенесла тебя? Теперь все считают тебя моей невестой, посланной богиней. Если я думала, что это все плохие новости, то глубоко ошибалась. Дальнейшие слова Риана вообще выбили меня из колеи. И как от своей невесты, я требую от тебя соответствующего поведения. Что? Возмутилась я, но Риан уверенным тоном продолжал. Больше никаких полетов с Керриганом, больше никаких ночных вылазок и неподобающего поведения. «Да не пошел бы ты!» — рявкнула я. «Пойду», — ласково ответил он. Но от этого тона по моему телу побежали мурашки и отнюдь неприятные. «Но теперь только вместе с тобой!» «Руку дай!» — потребовал Риан, и я, не подумав, протянула. Схватив ее, как в тиски, он надел мне на палец кольцо. «Окольцевали!» Обреченно пронеслось у меня в голове. «Что это?» — завопила я, пытаясь снять кольцо, но оно сидело как влитое. «Черт, почему же наделось так легко?» «Кольцо на нашу помолвку», — спокойно ответил Риан. «А мне его хотелось убить». Он уже собрался уходить, но на пороге остановился. «Ах да!» — воскликнул Риан. Вернулся и поцеловал меня. Занавес пронеслось у меня в голове. А потом я ответила на поцелуй. Да. Нас прервали служанки. Они смущенно захихикали, а Риан с улыбкой заговорщика сообщил им, что я только что согласилась стать его женой. Затем отпустил меня и, довольный, вышел из комнаты. Я покраснела, и на этот раз не от смущения, а от ярости. «Да как он смеет? Да я его...» Служанки с удивлением смотрели на меня, что и неудивительно. Мои глаза горели жаждой убийства, а не счастьем влюбленной дурочки. Мне в этот момент хотелось орать, топать ногами и еще кое-кого убить. В общем, все признаки приближающейся истерики. Я вернулась в гардеробную и нашла свою спортивную одежду. Переодевшись, я отправилась на пробежку. Я заливала слезами рубашку Керри, выплескивая все свое отчаяние. Бегала я по парку долго. Во мне скопилось столько нерастраченной негативной энергии, что ее надо было направить в безопасное русло. А бег — не самый худший вариант. Встреченные по пути охранники на меня косились, но не мешали. Потом меня нашел Керри, и я бросилась к нему, как к родному. Не знаю, чего он ожидал, но явно не того, что я расплачусь и уткнусь ему в грудь со словами: «Меня окольцевали». «Ну что ты? Что ты?» — растерянно говорил он, стараясь меня успокоить и косясь на кольцо на моей руке. «Ты когда успела-то? Мы же только утром расстались». «Кольцо не снимается!» — жаловалась я. «Оно же фамильное. Снимется только на свадьбе», — объяснил Керри, чем вызвал еще один поток слез с моей стороны. Это же как подставил меня Риан! Замуж я за него не собиралась. Так что же мне теперь, до конца своих дней с этим кольцом ходить? А герб знакомый, задумчиво продолжил Керри. Так это же... «Отойди от моей невесты!» Раздался ледяной голос Риана. Я повернула голову и увидела его самого с бешеным блеском в глазах. «Керри, он псих!» — завопила я и спряталась у него за спиной. «Дариан!» — начал Керри, но Риан его прервал. «Отойди!» — потребовал он тоном маньяка-убийцы. «Ася, если не хочешь, чтобы была дуэль, выходи!» Не знаю, как Керри, а мне стало страшно. «Ася, я справлюсь», — сказал Керри, даже не шелохнувшись. «Ну вот, только дуэли не хватало для полного счастья», — подумала я и вышла из укрытия. Я подошла к Риану и пнула его по ноге. Обидно только, что была в кроссовках, а не на каблуках. Но вызвало этим лишь его удивление. Риан даже не скривился. «Теперь ты видишь, что он не в себе», — обернулась я Керри. «Риан, прекрати этот фарс», — потребовала я. «Ты моя невеста! Прими это!» — рыкнул он. «Черта с два!» «Ася, ты не можешь снять кольцо. Значит, ты согласилась», — осторожно сказал Керри. «Я не соглашалась!» — воскликнула я, переводя взгляд с Риана на Керри. «Вчера ты объявила себя моей невестой!» «Вчера я лишь сказала, что меня Риан проводил Асю взглядом и посмотрел на Керригана». «Она хоть знает, кто ты?» — поинтересовался тот. «Не лезь не в свое дело!» — предупредил Дориан. Керриган спокойно смотрел на него, ничуть не испугавшись. В этот момент все его юношеское обаяние исчезло, и в глазах проявился каждый прожитый год не такой уж и короткой жизни. «Я, конечно, мог бы поиграть с тобой, но вижу, что ты влюблен, и скажу прямо. Я не претендую на твою женщину». Дориан хотел возразить, что не влюблен, но то, что Асю назвали его женщиной, протеста не вызывало. Он кивнул Керригану, принимая его ответ, и пошел во дворец, спиной чувствуя внимательный взгляд дракона. Дориан ни на мгновение желания с ним поговорить. Я не понимала, чего он добивается. Риан был не один, а в компании Ульриха. Они что-то обсуждали, и я их прервала. При моем появлении Риан не мог скрыть удивление, а Ульрих натянуто улыбнулся. «Позвольте поздравить вас с помолвкой», — любезно сказал он. «Ульрих, ну хоть вы не издевайтесь», — попросила я, поморщившись, чем заслужила удивленный взгляд. Или мне показалось, или мой ответ сбил его с толку. «Ульрих, простите, но не могли бы вы оставить нас? Нам надо с Рианом обсудить так называемую помолвку», — продолжила я. Граф удалился. «Ася, ты зря сомневаешься», — сказал Риан, приближаясь ко мне. «Наша помолвка — самое, что ни на есть, настоящее». «И как долго она будет настоящей?» — поинтересовалась я. «Случайно не до следующего полнолуния?» По лицу Риана я поняла, что попала в самую точку. «Как ты догадалась?» — вырвалось у него. «А разве это было трудно? Мысль, что ты безумно влюбился в меня и решил сделать своей женой, даже с моей бурной фантазией ни на мгновение не приходила мне». Фыркнула я. «Если тебя не затруднит, объясни свои мотивы. Одно дело сопровождать меня к драконам, чтобы я не вляпалась в неприятности, а совсем другое — обручиться со мной. Тебе не кажется, что это перебор?» Риан заходил по комнате. Подозреваю, что он ожидал от меня возмущенных воплей, но никак не спокойного разговора. И был к нему не готов. Наконец он пересдерживаясь. «Это все? Тогда послушай меня. Что-то мне подсказывает, что в твоих планах посадить меня под замок на все оставшееся время и всучить в руки вязание». По глазам Риана было видно, что я недалека от истины. Во мне поднялось негодование, но я его подавила и постаралась продолжить спокойно. «Значит так, если уж я попала в ваш мир, то хочу его посмотреть. Если ты беспокоишься обо мне, то я не имею ничего против того, чтобы ты меня сопровождал. С тобой или без тебя, но я сделаю это. Веста снабдила меня деньгами и всем необходимым. И в твоем разрешении я не нуждаюсь». «Как твой жених, я могу запретить тебе», — подал он голос. «Риан, я могу устроить так, что ты будешь гоняться за мной по всему вашему миру, а можешь сопровождать меня. Решать тебе», — твердо сказала я. Некоторое время мы молча смотрели в глаза друг другу. Уступать я была не намерена. «Что бы ты хотела увидеть?» — спросил Риан, и я поняла, что победила. «Когда вернемся от драконов, я хотела бы посетить Оракула», — призналась я. «Мне Веста посоветовала». «Что еще?» — спросил он, скрипнув зубами. На мгновение я задумалась, а потом сказала: «Риан, это твой мир, так покажи его мне».